Глава 5. Фас, песик. Кристофер. Разглядываю воду в стакане и нервничаю. Тупое ощущение, как будто что-то не так. Мой отец и мама Эми ничего не замечают, естественно, но девушки до сих пор нет. Прошло немного, около 5 минут, но я видел пьяного за соседним столиком. Он ушел в направлении туалетов 15 минут назад, а Эйми после него. Блять, вскакиваю, практически перевернув тарелку. Бурчу «извините», чтобы заранее не пугать молодоженов. Быстрым шагом несусь по направлению к туалетам, и когда залетаю в коридор, сталкиваюсь с омерзительной картиной. Сердце не подвело. Этот тип прижал мою сестренку к стенке и... Я на инстинктах действую, оттягивая пьяного от малышки. В ее глазах паника, платье задралось, и она судорожно возвращает все на место. Чувствую себя зверем, которого очень и очень разозлили. Никто не спрашивал, блять, у Цербера разрешения, и я бы никогда не позволил. Еще одно тупое чувство заключается в слове «никому». Мой кулак летит в морду толстяку. Хотя мой принцип – не бить пьяных. Что с них взять? Но меня колотит. Его руки были не там, где имели право. Эми, перепуганная, обнимает себя за плечи. Хвост растрепался. Я рычу и заряжаю еще один удар кретину. «В следующий раз держи свои руки при себе, иначе это будет твоя печень», – восклицаю с ненавистью. Не понимаю, откуда она взялась. Просто это неправильно. Она маленькая девочка, беззащитная и, возможно, невинная. Знаю, странно звучит, когда речь идет об Эйми Фрай, но ее растерянность сменяется. Я успеваю лишь отпустить придурка, когда малышка уже бежит на него, вытаскивая перцовый баллончик из клатча. Она так резко распыляет его в глаза обидчику, что я не успеваю ее остановить. Но не сказать, что жалею. Блять! Он падает на пол и хватается за глаза, которые выжигают химическое вещество. «Мудак!» — кричит Эйми, и я понимаю, что она на грани истерики, конечно же. И в этот раз оправданной. Поднимаю ее телефон и беру девушку за руку. Хрупкая ладонь повинуется. Тяну малышку Эйми в туалет, наплевав на то, что это женский. Она заходит и кладет клатч возле раковины. Дрожит, но пытается совладать с собой. «Ты как?» – останавливаюсь за ее спиной. Наши взгляды в зеркале сталкиваются, а она слишком быстро отводит свой, чтобы скрыть истинные мысли. Дрожит, но пытается совладать с собой. Хочется ей как-то помочь, но боюсь перейти границы в такой деликатной ситуации. «Нормально», — слишком тихо и растерянно отвечает. Включает воду, моет руки и прикладывает их к горячим щекам. Я срываю несколько салфеток со стены и протягиваю ей. Она принимает и вытирает мокрые следы. Кажется, слегка успокаивается. «Он причинил тебе существенный вред, Эйми?» — с тревогой спрашиваю. «Нет», — уже более естественным голосом отвечает девушка. «Просто...» Затихает. От этого троеточия что-то ноет внутри. Неприятно за девушку. Ненавижу таких подонков. И даже алкоголь их не оправдывает. В общем, она поворачивается ко мне и неуверенно говорит. «Спасибо». «Ничего себе. Конечно, шокирован». «Я считаю это за все предыдущие разы». Мягко улыбаюсь и серьезно добавляю. «А за подобное никогда не благодари меня». «Это моя обязанность». Эйми поднимает на меня удивленный взгляд. «Как брата?» «Конечно». Улыбаюсь. «Я бы, конечно, и сама справилась». Отрезает малышка, и я понимаю, что она пришла в себя. «Так-то лучше». «Несомненно». Подыгрываю. «Не хочу после такого спорить с ней и читать какие-либо нотации». «Ты была дерзкой». Кинув взгляд на перцовый баллончик, который стоит рядом с клатчем. Девушка тоже на него глянула, а после мы как-то неожиданно вместе рассмеялись. Лично я вспомнил, как отчаянно и воинственно неслась малышка навстречу врагу. Действительно впечатлило. Мы затихли лишь через минуту, словив теплые взгляды друг на друге. Наверное, в этот момент что-то щелкнуло. Возможно, какая-то дверца внутри Эйми отворилась, и оказалось, что за ней спрятано нечто важное. Нечто большее. «Поедем домой?» – предложил я. «Думаю, наша новоиспеченная парочка уже достаточно нагулялась». «Да уж», – кивнула сестренка. Взяла клатч, спрятала баллончик, и мы пошли в зал. Пьяного кретина уже нигде не было, но я заметил, как девушка шла позади меня. Он все же не на шутку напугал ее. Родителям мы ничего говорить не стали. Рассчитались, сели в машину, и весь путь к дому Эйми молчала, уставившись в окно. Я решил, что лучше ее не трогать. Отец и миссис Фрай по приезду сразу же ушли к себе, пожелав нам доброй ночи. Хотел еще раз уточнить у сестры, все ли в порядке, но она как-то неожиданно испарилась. Ладно. Я пошел к себе, принял душ. А после решил перекусить что-то перед сном. У спортсменов повышенный аппетит, ничего не поделать. Вышел из спальни и, когда проходил комнату сестры, завис. Потому что услышал, что она плачет. Прямо как-то внутри все оборвалось. Не знал причин. Из-за сегодняшнего или что-то другое. Но это сильно меня зацепило. Не то чтобы стервы не плачут, но я вдруг словил себя на мысли, что лучше бы терпел ее дерзость, нежели слышал ее слезы. Я не мог зайти. Кто я ей такой? И суток не прошло, как я стал ей братом. И то. Короче, я чужой человек ей. И скорее бешу девушку, нежели... В общем, сжал кулаки и вернулся к себе в спальню. Аппетит пропал, как и сон. Я еще долго ворочался. И лишь через час, вернувшись к ее спальне и убедившись, что она больше не плачет, я смог заснуть. Что-то внутри успокоилось. «Эйми, ты же знаешь, я так рано никогда не ем». Закатываю глаза, когда Кэтлин пытается уговорить меня позавтракать. «Бери пример с брата, дорогая», — улыбается женщина и смотрит мне за спину. Я оборачиваюсь и вижу Кристофера. Джинсы, теплый свитер под горло, свежий и приятно пахнет. Чувство благодарности — страшная вещь. Даже бесящие люди становятся более приятными. «Доброе утро», — улыбается брат. «Утро добрым не бывает», — фыркаю. «Не хочу показывать, что он мне стал приятнее». «Я уже позавтракал. Твоя мама отлично готовит». Снова включил хорошего сына. Кэтлин краснеет, конечно же. «Если ты готова, то могу подвезти в школу. Как раз еду в дом. Нужно обсудить несколько моментов по ремонту». «Ну уж нет. Еще не хватало, чтобы меня предки возили в школу». Возмущаюсь. «Дорогая, не отказывайся», — настаивает Кэтлин. «Я вроде бы не выгляжу как предок». «Уверен, что на твою репутацию это никак не повлияет», — спокойно отвечает парень. «И откуда в нем столько терпения?» «Ой, ладно, сдаюсь. Если ты так сильно хочешь...» Гордо шагаю на улицу, надеваю шубу по пути. «В этом пойдешь в школу?» — хмурится нянька-брат, натягивая куртку. «На мне короткий топ и короткая юбка белого цвета, ботфорты и любимый чокер». «Не беси меня, малыш!» — рычу. В его глазах проскакивает чертенок, которого очень раздражает вот это малыш. Знаю, что угадала. Мы выходим на улицу. Дорожку расчистили от снега, но все равно скользко капец. Ненавижу! Сажусь в машину, и мы выезжаем с территории дома. «Школа в 10 минутах езды», — так сказал Брайан. «Сегодня родаки уезжают. Завтра нам надо приготовиться к вечеринке. Я уже написала список твоих обязанностей. Скину тебе в мессенджер», — говорю я. «Он же обещал помочь. Вот пускай и помогает. Родственничек». «Окей», — сдержанно отвечает Кристофер, фокусируясь на дороге. После называет свой номер, и я добавляю его в список контактов. Скидываю список и прячу телефон. Остаток пути мы молчим. Подъезжаем к крохотной школе, усыпанной снегом. Дети-дебилы налепили снеговиков вокруг нее. Но почему это все так ужасно выглядит? Вздыхаю и открываю дверь. «Как насчет спасибо?» – ухмыляется парень. «Вчера было с авансом», – бурчу. «Понял», – кивает. «Тогда удачного первого дня. Уверен, что эту школу ждет невиданная торнадо». «Ха-ха!» – я выхожу из машины и громко хлопаю дверью. Иду уверенной походкой и замечаю заинтересованные взгляды на себе. Вот вообще не удивлена. Здесь все серые и нудные. Советский Союз какой-то, честное слово. Поднимаюсь лестницей и сталкиваюсь с надменным взглядом брюнетки. За ее спиной свита из двух девчонок, и я сразу понимаю, что меня встречает стерва школы. Конкурентка? Так-так-так. Она накручивает локон волос на палец и жует жвачку. Новенькая, да еще и с Кристофером Бейкером приехала. Кто ты, девочка? Эми Фрай, королева школы 2021 по версии этого захолустья. Выдаю я. Тут ни у кого нет шансов. Откуда знаешь Кристофера? Фу, его все тут знают, детка. Закатывает сладко глаза девушка, а ее свита чуть ли не падает в обморок. Он что, местная звезда? Или мужчина здесь вымирающий вид? Ясно. Хотя ничего не ясно. Моя мама впрыгнула в последний вагон. Читаю, вышла замуж за его отца. Фыркаю. А, теперь понятно. Лопает круг из жвачки девушка. Повезло же тебе с братиком. Я бы с таким точно замутила. Морщусь. Это что за извращение? Я Робин. Она протягивает мне руку. У тебя хороший вкус в одежде и брат красавчик. Поэтому можешь звать меня Робби. Я улыбаюсь. Эта стервочка мне нравится. Первый раз встречаю кого-то, похожего на себя. И ее блестки под глазами мне нравятся. Свита хмурится, когда мы пожимаем друг другу руки. Заволновались. Знаем таких. Держаться клешнями за насиженное место. «У тебя выпускной класс?» – уточняет Робби. «Да», – подтверждаю. «Значит, мы одноклассницы», – подмигивает малышка. Тут еще и один старший класс. Какая прелесть! Ущипните меня, я точно в селе. Маши братику ручкой и пошли на урок, малышка, с насмешкой заявляет девушка. Ее тон меня не удивляет. А вот Кристофер, да. Я оборачиваюсь и вижу, что он все еще возле школы. Сидит в машине и смотрит на меня. Почему не уехал? Хочет убедиться, что все в порядке? Бесит его это благородство, честное слово. Синдром гиперопеки у человека. Но что-то внутри слишком отчаянно откликается на подобное. Что-то внутри всю жизнь искало это ощущение. Боже, Эйми, этот город сводит себя с ума. Я закатываю глаза и вместо прощального маха показываю брату прощальный фак. Робин смеется, и мы вместе заходим в школу. Проваливай уже, Кристофер Бейкер. Ты со вчерашнего вечера странным образом действуешь на меня.